Валь, как у тебя дела-то? Какие у меня дела? Все еще болеешь? Ну что, никак не вылечишься? Ты же хотел в баню сходить. Бациллу убить. Сегодня какой день-то? Сегодня пятница. Пятница? Пятница 500 рублей стоит, а во вторник 300. Да ладно, а почему в пятницу-то так дорого? Каждый день 500. А во вторник а типа для скидка? Пенсионеров вторник, для пенсионеров 300. А-а-а. Я по вторник хожу. А это как, государственная баня или частная? По-моему, частная. Я знаю, что у нас... Баба там хвалила, что она выкупила ее. Я знаю, в Собесе можно какие-то бесплатные билеты в баню достать. Ну, для пенсионеров, для инвалидов, пенсионеров в Собесе можно билеты достать бесплатные в Собесе. Где достать? Собес. В Собесе? Да, там билеты в баню дают пенсионерам, инвалидам и прочим льготникам. Правда? Ну, вроде как да. Ну, кто-то мне говорил, что инвалидам и пенсионерам дают билеты в баню. Только я не знаю, в какую в баню. А ты в какую? В Хоркинском районе одна баня, больше нет. Ну, не знаю, но поблизости тут есть. У метро, я знаю, бани какие-то есть. На Соколе бани. Какие у метро бани? Их нету. Ты что, ты несешь? А что, их снесли уже? Никакой бани. Около метро там есть вроде где-то. Мне кто-то говорил. Ничего у метро бани нету. Чтобы я не узнала. Ну, я его знаю, на Соколе точно есть баня. Где? На Соколе есть. Ну, на Соколе я 100% знаю, что там баня. На Соколе есть, да. А тебе далеко на Сокол, что ли? Это на метро надо ехать. Две остановки всего. Да, две остановки. Ну, и не так уж и много. Зачем ехать, если можно тут пешком пройти даже? Ну, а до Коптевских там надо на трамвае ехать. Или на автобусе? Ну, на трамвае одна остановка. Одна? По-моему, там остановки три. Типа они от нас недалеко. Ну, я знаю, что они тут есть где-то близко. Близко, да. А как там вообще, ну, хорошая баня там, как парилка большая? Там ремонт был. И парилка теперь не общая, а как кабинка. Один человек может парить. Как кабинка? Не такая, что ли, не деревянная? Со стеллажами? Нет, типа, что на каждого человека похоже, как полукабинка. А-а-а. Даже так? А раньше стеллажи и там были? В отдельной кабинке, в парилке. А рядом с тобой еще кабинка, еще человек сидит. Ну, кстати, это, я считаю, правильно, чтобы бактерии не с другого человека. Друг другу не заражали. Ну, вообще, чтобы в бане париться, надо веником хорошенько похлестать. Большой ремонт, совершенно баню не узнать. Новые ходы, новые двери, не знаешь, как идти, только спрашиваешь, куда идти и где чего находится. Даже так? А как, кстати, в центре есть какие-то бани, я не помню, как они называются, самые знаменитые, не помните, как называются? Ой, не забыл, как они называются, эти бани. Да, самая дорогая. Такие дорогие, 2000 стоит билет. Да там больше, намного больше. 2000, это, наверное, льготникам. Нет, там нет льготов, это коммерческое. 2000 самое дешевое. Там по разрядам. Разряд идешь. Даже так? Да. Ну, а там как, кабинки? Если первый разряд, допустим, 5000, потом 3000, потом 2000. Там самые-самые дорогие бани. Это недалеко от кинотеатра «Метрополь», напротив там. К «Метрополю». Я помню, что они такие, одни из самых древних бань. А? Они одни из самых старых. Давнишние бани, да. Да, она очень старая. Очень старая. Только вот я не помню, как она называется. Вот название не помню. Скамейки. В белых простынях? Там один раз была, да. На санете белая простынька. А зачем? Это чтоб пот впитывало? А зачем белая простынь? Чтоб пот впитывала или зачем? Не знаю. Нет, белье куда ставить? А, белье, все, я понял. Все узлы с бельем, там скамейка покрытая белой простынью. Не просто, а чехлами белыми. Понял. А как тебя в эту баню-то занесло, если она такая дорогая? А, еще при Союзе? Конечно. Не, мне так не повезло побывать в этой бане. Забыла, как же она называется? Сандуновский. Да, вроде да. Сандуновский, вспомнил. Вспомнила, Сандуновские бани, самые дорогие. Ну да, они самые такие древние, самые знаменитые. Да, недалеко от кинотеатра «Метрополь». А, кстати, в Коптевских банях там бассейн есть у них? Есть. Есть там бассейн большой? Такой бассейн на один человек только может там поплавать. Маленький. Ну, это такой, типа, попарился и окунулся. Окунуться только, не плавать, а окунуться. Ну да, чтобы пот смыть. Да. А ты, кстати, вениками паришься? А? Вениками. Веники. Так можно самой веток взять в парке нарубить. В парк надо идти. Ну а что, а сколько там веник стоит? Ой, там веники бросают, а где берели веники? И помоются некоторые и бросают. Ну как-то не... Пошпарил тебе и веник. Не гигиенично брать чужой веник. А? Не гигиенично брать веник чужой. А, ну да, в принципе, так и есть. Я так и делаю. Беру чужой веник, буду я деньги платить. Он 15-25 рублей стоит. Вот. Беру и кипятком ошпариваю. А ты каким? Еловым или березовым? Чаще всего там всякие бывают и березовые. Не поймешь, какие-то листики, откуда я знаю. Я люблю хвойные, от них запах очень классный. Там хвойных не бывает. Не бывает? А что, так можжевельник там? Нет, ничего этого не бывает. Березовых чаще. Ну, березовые это уже стандарт. Это обычные какие-то листья обычные. Ну, березы, скорее всего. Да. А вообще, хвойные самые ну, у меня больше всего растения нравятся. А тебе нравится хвоя? Ну так в том-то и смысл, что вот этими иголками вот этот запах сам, как бы, ну, надо вдыхать эту ель и сосну. Я никогда не видела ни одного веника хвойного в бане, ни разу не видела. Не знаю, ну я сам видел лично. Елки. Ну, можжевельник. Можжевельник я сам видел, продается веник. Да? Да, из можжевельника. Из сосны не видел, но из можжевельника видел. Еще комбинируют, я знаю, иногда. Да. Там березовый с хвойным. А ты, кстати, как, в бассейн окунаешься после парилки? Когда окунаешь, а когда и нет. Вообще, там очень холодная вода. Так наоборот надо, вообще говорят, надо в снег окунаться зимой. Я один раз снег. Это надо организм специально приучить. Ну да. Воспаление легких схватишь. Да, можно, спокойно. А, кстати, там... Воспаленные люди. Да, это точно. Моржи. Моржи их называют, точно. А, кстати, там 300 рублей и, ну, это за сколько? За час? А, 2 часа, 300 рублей, ну это, кстати, нормально. Да. Раньше следили, выгоняли, если лишнюю минуту помоешься. А сейчас никто не следит, хоть 4 часа мойся. И что, ты 4 часа моешься? Раньше сидела такая вредная баба была, ходила, прям нюхала, сколько кто моется, и засекала. Память у нее хорошая, она прям помнит, во сколько ты пошла и во сколько вышла, все помнила. А сейчас ее не видать, хоть ты 5 часов моешься, никто слова не скажет. И что, ты 5 часов моешься? Ну что я, дура, что ли, 5 часов моешься? Ну а что такого-то? Умылся и пошел. Некоторые там любят попариться. Так и я парюсь, сколько мне нравится, попарюсь и помоюсь. Часа 2 все уйдет. Ну, не знаю, я в бане где-то больше 1.5 часов не люблю сидеть. Нет, у меня 2 часа на баню уходит. А ты же говорила, что ты гипертоник с пеленок. Тебя вот можно в баню-то? Ай-яй. Хожу-то года раз. Можно и гипертонику туда сунуться 1.5 раз. Понятно. А после бани, кстати, там что вообще, что надо вообще есть? Еду. Да любую. Нет, там вроде... К другому не относится. Там пиво, квас после бани. А, некоторые с собой, большинство берут эти термозы и квас, или вода там термозы не пьют. А ты не пьешь? Хм, так воду всегда надо пить, там же такая потеря воды. Ничего-то не пью, ни разу с собой не брала. А я люблю после бани пиво, там, рыбку. Термоза нет, а бутылки тащить, ну я к черту. А пиво с рыбкой не любишь? А? А пиво с рыбкой не любишь? Я пиво вообще терпеть не могу. А рыбу? Вообще любую? Да. Не. Хоть камбала, хоть какую. А костлявые любишь рыбы? Особенно сёмгу. 550 рублей килограмм. Она ж дорогая. Вот, 550. А красную рыбу любишь? Вот сёмга есть красная рыба. А икру? Я раньше любил икру. Страсти к икре не питаю, нет. Понятно. Я раньше любил икру, но что-то в последнее время меня тошнит от нее. Да. Ну, не в прямом смысле, просто разонравилась она. Разонравилась, ничего не делаешь. А из рыб, я рыбу так, только после бани там люблю, или на шашлыках там всяких. А так я ее редко ем, потому что она костлявая. Да есть и рыбы не костлявые. Да вы сам какие-то костлявые. Треска не костлявая. Ну как сказать не костляв? Ой, мне почти нету кости в треске. Там крупная просто кость. Крупная на кости, любая рыбка, она на кости. Ну это да. Кошмар. Какой сорт бывает? И целый час эти кости из рыбы вынимаешь, а потом... На Преображенском рынке рыбы, говорит, столько, завались. И что, дешево? И недаром отдают. А ты, кстати, рыбачила хоть раз? Никогда. Не, с удочкой там не было, там на речке. Ну, я сам делал удочку. Ну, на то и мужчины, это и мужское дело рыбачить. Не знаю, я когда еще, не знаю, 2 года назад взял из ореха, сделал удочку такую себе. И леску купил в магазине, примотал и крючочек. Ну, не знаю, мне как-то не нравится это занятие рыбачить. Я так пару рыбок поймал, отпустил и все. И больше не рыбачил. Как-то жалко их ловить, жрать. Ну, это да. Жить хотят. Ну, да. Ну, а мясо тоже, животные тоже жить хотят. Ну, мы это живое не берем. Ну, это да. Некоторые берут живых кур и расправляются с ними, едят. Я бы не смог убить. И муху-то жалко, не то что... А что, ты комаров никогда не убивал, что ли? Убивала. Ну вот. Мухи, комары — это такие насекомые, паразиты. Да, они заразу разводят. Слепни еще. А вот а еще это, люди охотятся там, вот это я, конечно, не признаю и не одобряю. А, да. Как-то убивать животное. Это моя племянница, там муж. Вот. Mm-hmm. И это охотился. И такой охотник классный. Он один раз он убил самые популярные все животные, какие у нас. Лось. Вот лося. Mm-hmm. Ну да, лось. Лося убил и не насмерть, а ранил. Угу. Подошел к нему, подошел, а он, бедный, плачет. Слезы у него льются, плачет. Кошмар. Я тоже заплакал и ушел. А ему-то больно лосью было. Он его ранил, он так плакал, этот лось. Угу. Расстроился и убежал. Да, кошмар, конечно. И больше он не охотился? Нет, охотился. Нет, для меня зверушка. Он рано утонул, ему 50 лет не было. Утонул? А где утонул-то? В Москве, между прочим. А как это? Озера. Купался? Он на это озеро пришел с женой. И это... Там выпивший был и поплыл в запретную зону. Моряк, ведь это море, под водой плавал, подводной лодкой управлял, он был капитаном подводной лодки, там управлял, по призыву. Uh-huh. И вот это такой классный был пловец, и утонул. Из-за алкоголя, да? И его прям засосало, что ли? Засосало, закрутило туда. Хм, да. Ну, там прям такие ключи называются. Ну да, я знаю, ключи когда бьют. Вот он на тысячу попал. И что там после этих ключей было? Ну, насмерть утонул. Хм. И что, как там вообще те... Раскачивали, не откачали. Ну, видимо, сильно нахлебался воды. Такие мужики здоровые нажимали, бесполезно. Да, это, конечно, печально. Да. А некоторые под лед проваливаются и все, замерзают тоже, на рыбалках часто. Да, там был как-то недавно случай этой зимой, там кто-то под... Ну, что?